Звездные войны под луной. Вечером мы смотрели «Звездные войны». Лоррейн организовала домашний кинотеатр на террасе, прямо под сенью ветвистых лип, развернула экран, сварила огромный чан глинтвейна с апельсинами и корицей, принесла кучу фруктов, яблоки, груши, сливы и какие-то нереально сочные персики, мягкие, свежие и сладкие, как утренняя роса. Илана откусывала эту желтовато-оранжевую мякоть, жевала, дразня меня, и потом целовала этим самым персиковым поцелуем, причмокивая и смакуя. А я запивал ее губы горячим вином и спрашивал, за что мне все это. Медведь с Лехой подключали проектор, и сквозь пение цикад доносилось их: «Бля, сука, куда совать этот, блядь, HDMI, сука, это мама или папа?» Но так незлобно и пьяно, что будто они сами цикады. И этот мат — просто их потребность в жужжании, выражение какой-то внутренней песни. Мы с Рупой дурачились. Я сказал, что смогу принять его в голливудьянство, если он назовет хотя бы 5 планет из вселенной «Звездных войн». Но он назвал только Татуин и Набу и сдулся. Поэтому голливудьянство ему не светит. Каждый садхак должен минимум 5 назвать. Тогда мы с Ланой рассмотрим его кандидатуру. Может быть. Когда совсем стемнело, Лоррейн запустила фильм. Общим голосованием было принято смотреть именно 4-ю часть, та, которая на самом деле первая, там, где R2-D2 и C-3PO доставляют послание о том, что нужно спасти Лею. Просто улет, как они все там придумали в этой вселенной. Особенно костюмы. Даже не спецэффекты с кораблями, от них я в 7 лет пёрся. А сейчас именно от персонажей и костюмов. Как они всех этих чудиков из кантины Мос Эйсли придумали, вот это чума! Каждый раз, когда смотрю этот фильм, просто внутреннее вау. После кино мы развели костер. Медведь курил вейп, окутывая всех дымком. Лёха тихо и благостно набухивался. Не рад был, пожалуй, только Костик. Даже от глинтвейна нашего отказался, и все прикладывался и прикладывался к бутылке холодного абсолюта. Он потянул ногу. Медведь мне сказал, что теперь Костя не сможет участвовать в гонках. А ты представь, раз в жизни, может, такая возможность у него появилась — оказаться на мифическом острове. И так, из-за показной глупости, все просрал. И я хоть его и ревновал к Лане, но все ж понимал его чувства. Да, в целом такой человек, как я, знающий толк в оттенках херовости, умеет сочувствовать. Пожалуй, единственная сила ипохондрика — я понимаю, как тебе херово, потому что и мне херово. Всегда. Рупа с Лоррейн сидели вместе. Явно не просто сидели и пьяно шептались, и смеялись чему-то своему. Вот же синяя борода. Там у него студентка, здесь у него Лоррейн. Не люблю я такое. «А как можно любить, когда у тебя самого отцов целая карточная колода и ни одного нормального?» Много позже Рупа скажет свою коронную фразу, которая до сих пор сидит у меня в голове. «Бери от меня то, что тянет тебя вперед, и оставляй то, что тянет назад». Вот же как, блядь, бери то, что тянет вперед, и не обращай внимания, если я вдруг окажусь не таким прекрасным, как тебе кажется. Я вот думаю, такое только законченный эгоист мог придумать, потому что, получается, руки развязаны, и можешь вообще отчебучить все, что душе угодно. А потом такой: «Ну я ж предупреждал, бро, что иногда могу всякую хренотень творить». Ладно, как сказал великий и могучий Фредерик Перлс, которого мы на возрастной психологии проходили, «ты окей, и я окей». В том смысле, что не доебывайся ни до кого, и до тебя не доебутся. Я это так понял. Если что, по этому предмету у меня тоже неуд. Так, к слову. В общем, про Рупу и Лоррейн и их милоту у костра. Я не то чтобы судить кого-то хочу. Мало ли, кто там с кем обжимается. Пусть. Мне вот Марк говорил, что сейчас 28 форм брака существует в мире. А то, что у меня такая травма с родителями, так это моя беда, а не его. Так что пусть милуются, даже если мне от того тошно. Что с того? С костром появилась и гитара. Медведь спел «Владимирский централ» и еще что-то тюремное. Леха дал по классике русского рока и забацал «Она жует свой орбит без сахара» и потом сверху нагрузил еще гитарно-дворовый хит «Ой, ее никто не услышит» и вполне сносную «Не стоит прогибаться под изменчивый мир». Рупа пел индийские мантры, которые не имели успеха и нагнетали тоску, и после очередного «Харе Кришна, Харе Рама», когда все явно начали зевать, передал гитару мне. И вот тут я им показал, кто здесь на самом деле Джаред Лето. Вначале, в дань моим метафорическим праотцам, спел хиты с белого альбома в своей оригинальной перепевке. Потом свою аранжировку «Imagine Dragons». У меня, знаешь, на каждый хит есть своя аранжировка и перевод на русский. Так что тот, кто за музыку не шарит вообще, думает, что это мои песни, и я типа непризнанный гений. Да и те, кто шарит, иногда глаза выкатывают, потому что перевод мой такой бедовый, что от оригинала только мотив остается. И видели ли вы глаза Ланы и всей нашей компашки, когда я пел свою версию «Thunder»? Они прям глаза все выпучили, насколько я крутой. А я еще такую дворово-забойную аранжировку в три аккорда сделал. Вышел я из грома, мать моя вода, с вином в мою кровь влилась душа. И Лана подхватывала на лету слова и солировала на свой манер. «Парень из грома, парень беда, за молнией на кончиках пальцев полюбила тебя». Мне даже казалось, что она наперед знает, что я сочинил и как интерпретировал пассажи. Ну, просто потому, что она так же, как я, думает. И когда я доиграл последнюю песню, в глазах у меня звезды, адреналин. Рупа кричит «Молодец!», медведь показывает большой палец, даже Костя так жидко аплодирует, мол, да, чего-то ты можешь, лузер. И Лана обнимает меня, будто всем говорит: «Это мой пацан, мой Джаред Лето, он вам всем еще задаст, моя рок-звезда!». Затем я снова играл, а потом мы пили глинтвейн и просто сидели и слушали щелканье дотлевающего костра и пение цикад. Иногда казалось, что цикада — это тоже тишина. И тогда Лана прошептала мне на ухо: «Пошли в поле». До сих пор мурашки от этих слов у меня идут. «Пошли в поле». «Пошли», — ответил я. И мы пошли в ночь, на ощупь, не зная, куда идти, держась за руки, будто поход на край света, который вот так случайно у тебя за домом оказался. И вокруг такая красота и широта. И мы в какую-то горку идем, и небо как в планетарии, только настоящее. И вдруг прямо из темной мглы перед нами вырос огромный дуб, и мы уселись у этого дуба, расстелили наши худи. Лана, словно фокусник, достала из сумки термос глинтвейна и персики. Этот вкус я, наверное, никогда не забуду. Корица, сладость, горячее вино и сок, который течет по губам. И вкус ее губ, пьянящий и еще более жаркий, чем вино. И я обомлел, потерял себя. Начал ее целовать и говорить всякие глупости в духе: «Мы с тобой не люди, мы два существа на планете Земля, и Земля нас любит, и мы ее». Я будто гипнотизировал ее, не хотел отпускать. Хотел быть факиром, магом, завораживающим единственный свой объект желания. Лана говорила, что не надо, что нельзя, и что-то еще про Таро, которое она раскладывала на нас. И там была карта королевы и всадника, которые говорили, что любовь сохранить можно, лишь убрав страсть. Но страсти было уже слишком много. И говорила она так томно, что значение имели не слова, а вдохи, и еще больше выдохи и касания. «Нельзя быть вместе еще раз», — сказала она, снимая с себя футболку с Нирвана и стягивая джинсы, и сменяя себя, так что кожи касалась уже сама ночь, холодная, бесприютная. И на минуту показалось, что от этой ночи больше негде спрятаться, и только тела, переплетенные, потно-солоноватые и стонущие, могут стать убежищем. «Ты похож на ангела», — сказала Лана, — «прозрачный и бледный. Я вся дрожу, когда к тебе прикасаюсь». «И я дрожу», — тихо сказал я. И она взяла меня, как раскаленную расплавленную свечу, и вмиг будто перестала быть Ланой. Перестала быть той Ланой, которую я знал, и превратилась в совсем другую Лану, темную, вывернутую наизнанку своей бездной, будто ею завладел дух ночи. Забирая всего меня, она шептала, чтобы я забрал ее, потому что она не сможет одна. «Ты должен это сделать», — повторяла она. Но что сделать, я не знал. И мне даже стало страшно, потому что мы и правда превратились в космических существ, голых, скользящих друг по другу в минуты, растекшиеся и плавящиеся в вечности. «Пообещай», — сказала она. И я, еще не дослушав, сказал: «Обещаю». «Пообещай, что мы будем вместе». «Вместе», — сказал я. «Обещаю». И я будто нырнул в ее шелковые волосы, утонул в волнах мускатного запаха. Она все забирала, забирала меня в себя. Не знаю, сколько это длилось. Может, и всю космическую вечность. А так-то, может, и минут 5, а может, и 3. И все закончилось. И воздух снова стал прохладным, и под своим телом снова я ощутил твердость и землю. И Лана то ли плакала, то ли смеялась, словно рассудок ее помутился, а потом сжалась калачиком, как тогда в доме у Рупы, будто скрываясь в своей внутренней раковине, и через пару минут задремала, продолжая бредить. «Это птицы щебечут в парке. Я их кормила, а они мне показывали, как летать. А я разбилась. Я не птица, я дура». И я потрогал ее лоб. Он был совсем холодный. И я растерялся от счастья и смятения, и просто сидел и гладил ее, как кошку, пока она не успокоилась. И я лег рядом с ней и просто лежал и смотрел на мертвенное небо, пытаясь согреть Лану своим телом. Я был счастлив. Всего несколько мгновений, микросекунд, как падающая звезда, которая своим падением говорит: «Я существую». Я привстал, допил глинтвейн, долго ждал, пока скатится последняя капля, пытаясь продлить опьянение, но оно продолжало улетучиваться. И озяб. Своим худи я накрыл Лану и долго-долго сидел рядом, дрожал от холода. В голову лезли мысли. Я подумал о том, кто сейчас еще смотрит на это небо из тех, кому я близок. Мать или друзья, которых я так и не завел. После школы все разбежались. Да и не то, чтобы я с кем-то сошелся. Все поступили, кто-то в армию загремел. И уже реже лайкали твои посты. В институтской группе у меня одни девчонки. Лана, моя кошка, вот спит рядом. Получается, сейчас только я и месяц, и больше никого. И все мои близкие, как глинтвейн, последняя капля, растворившаяся на языке. Я снова зачем-то схватил термос, перевернул его и стал цедить себе в рот остатки вина, но их не было. Не знаю, зачем я это делал, но люди же делают глупые вещи, верно? Так вот, когда я опустил термос, снова случилась эта чертовщина. Как сейчас вижу, поднимаю я глаза, смотрю сквозь нарождающийся утренний туман и вижу призрака.